Как только Гарф вышел, Кей поспешно закрыла за ним дверь. «Милый», — сказала она, — «может быть, пригласить каких-нибудь ученых и рассказать им о том, что случилось? Я уверена, что они что-нибудь придумали бы на первых порах. Пока! А как долго нам придется здесь пробыть?» «Пока не заделают трещину», — ответил Масрин. «Но никому нельзя ничего рассказывать, тем более ученым». «А почему?» — спросила Кей. «Понимаешь, главное, как я уже говорил, избежать парадокса. Это означает, что мне надо убрать руки прочь и от прошлого, и от будущего. Правильно?» «Если ты так говоришь, значит, правильно». «Мы вызовем бригаду ученых, и что получится?» «Они, естественно, будут настроены скептически. Они захотят увидеть своими глазами, как я это делаю. Я покажу. Они тут же приведут коллег. Все увидят, как я исчезаю. Пойми, не будет никаких доказательств, что я попал в прошлое. Они узнают лишь, что, спускаясь по лестнице, я исчезаю. Вызовут фотографов, желая убедиться, что я не мистифицирую ученых. Потом потребуют доказательств, захотят, чтобы я принес им чей-нибудь скальп или резную дубинку. Газеты поднимут шумиху. И уж где-нибудь я неминуемо создам парадокс. А знаешь, что тогда будет?» «Нет, и ты тоже не знаешь». «Я знаю», — твердо сказал Масрин. «Коль скоро будет создан парадокс, его носитель, то есть тот, кто его создал, исчезнет раз и навсегда. Этот случай будет занесен в книги как еще одна неразгаданная тайна. Таким образом, парадокс разрешится наилегчайшим путем – устранением парадоксального элемента». «Если ты считаешь, что тебе грозит опасность, мы, конечно, не станем приглашать ученых. Хотя жаль, что я никак в толк не возьму, к чему ты клонишь. Из того, что ты наговорил, я ничего не поняла». Она подошла к окну и выглянула на улицу. Перед нею расстилался Нью-Йорк, а где-то за ним лежала Айова, куда они должны были ехать. Кей посмотрела на часы. Поезд уже ушел. «Позвони в колледж, — попросил Масрин, — сообщи, что я задержусь на несколько дней». «А хватит ли несколько дней? — спросила Кей. — Как ты в конце концов отсюда выберешься?» «Да ведь дыра во времени не вечна», — авторитетно ответил Масрин. «Она затянется, если я только перестану в нее соваться». «Но мы можем пробыть здесь только до полуночи. Что будет потом?» «Не знаю», — сказал Масрин. «Остается только надеяться, что ее починят еще до полуночи».